молитвы при грудных болезнях. Святителю Димитрию Ростовскому. Святитель Димитрий изнемогал и умер от грудной болезни. После смерти он помогает страдальцам, изнемогающим этой болезнью. Молитва первая. О предивный и преславный чудотворче Димитрие, исцеляя недуги человеческие, ты неусыпно молишь и Господа Бога нашего о всех грешных. Молю убо тя, буди ми ходатай пред Господем и помощник на преоборение страстей ненасытные плоти моей я и на одоление стрел сопротивника моего дьявола. Имя же уязвляет немощное сердце мое, и акий гладный и лютый зверь алчит погубить и душу мою. Ты, святителю Христов, моя ограда, ты мое заступление оружие. За твоим содействием сокрушу вся во мне сопротивная воле царя царствующих. Ты, великий чудотворче, во дни подвигов твоих в мире сем ревнуя о православней церкви Божией, яко истинный и добрый пастырь, неблазненно обличал еси грехи и невежествия людские, и уклонившихся от стези правды в ереси и расколы наставлял еси на путь жизни, да непреткновенно пойду по стези заповедей Божиих и неленностно поработаю Господеве моему Иисусу Христу, яко единому владыце моему, Искупителю и праведному судии моему. Ксим же припадая, молюся ти, угодниче Божий, егда изыти души моей и стелесе моего, избави ю от темных мытарств, не имам бы добрых дел к оправданию моему. Не дашь сатане возгордитеся победою над немощною душею моею. Избави ее от гиены, и где же плач и скрежет зубов, и святыми молитвами твоими сотвори мя причастника небесного царствия в Троице славе мамага. Бога Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Молитва вторая. О всеблаженне святителю Димитрие, великий угодниче Христов, златоусте российский, услыши нас грешных, молящихся тебе, и принеси молитву нашу к милостивому и человеколюбцу Богу, ему же ты ныне в радости святых и слики ангел предстоиши. Умоли его благоутробие, да не осудит нас по беззакониям нашим, но да сотворит с нами по милости своей. И спроси нам у Христа и Бога нашего мирное и безмятежное житие, здравие душевное и телесное, земли благоплодие и во всем всякое изобилие и благоденствие, и да не во зло обратим благая, даруемое нам от щедрого Бога, но в славу Его и в прославление Твоего заступления. Даруй нам богоугодно прийти поприще временной жизни, избави нас воздушных мытарств и настави нас на путь, ведущий вселение праведных, и где же празднующих глаз непрестанный, зрящих Божие лица неизреченную доброту. Церковь же святую от ересей и расколов сохрани, верных укрепи, заблуждающих обрати, и всем даруй вся я же ко спасению и славе Божией подобающая. Отечество Твое сохрани от врагов ненаветно, но поборай оружию крестоносного воинства и подашь нам всем Твое архипастырское и святое благословение. Да он им осеняеми, избавимся от козни лукавого и избегнем от всякие беды и напасти. Услыши моление наше, отче Димитрие, и моли непрестанно о нас всесильного Бога, славимого и поклоняемого в триех ипостасях. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков. Аминь. Тропарь, глас восьмой. Православие ревнителю и раскола искоренителю, российский целебниче и новый к Богу молитвенниче, с писаньми твоими буих уцеломудрил еси, цевница духовная, Димитрия блаження, моли Христа Бога спастися православному народу нашему.